во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Стефана Махрического. Родившийся и воспитанный в Киеве, блаженный Стефан принял иночество в Печерской обители. Там он провел несколько лет в подвигах послушания и молитвы. Притеснения папистов заставили его перейти в Москву, где благосклонно принял его великий князь Иоанн II. По грамоте князя и по благословению святителя Алексея поставил он себе келью на местечке Махрище, не вдали от города Городище, в 35 верстах от Сергиевой пустыни. Своими руками рубил он лес и обрабатывал землю для умеренных нужд своих. Сперва он не принимал желавших жить с ним, дорожа безмолвием, но потом уступил просьбам усердия. Когда собралось к нему несколько ревнителей иноческой жизни, построил он храм Святой Троицы, братские кельи и общую трапезу. Святитель Алексий посвятил его в иеромонаха и игумена. Это было, вероятно, в 1358 году. Живший невдали от Стефановой обители Григорий отдал Стефану свою землю с прочим имуществом, принял иночество в его обители и был самым любимым учеником его. Зато братья Юрковские, жившие также невдалеке от обители, подняли самое злостное гонение на Стефана. Они нагло бронили его и грозили убить, если не уйдет из махрических мест. Напрасно раб Божий со всей кротостью уговаривал их одуматься. «Бог простит вас, друзья, но вас смущает нечистый», — говорил он им. Причиной такой злости были тревоги корысти. Юрковские боялись, что земли, которыми владели они, отданы будут Стефану, пользовавшемуся известностью в Москве. Юрковские говорили вслух, что убьют Стефана. Всегда кроткий, преподобный, поручив обитель свою заведованию старца Илии, вышел из обители, как будто по какому-то делу, в недальнее место. В Вологодском глухом лесу, на реке Овнеже, основал он с учеником своим Григорием пустынную обитель Святой Троицы. Великий князь Дмитрий Иоаннович прислал книги и другие пожертвования в Овнежскую пустынь, но вызвал преподобного Стефана в его Махрическую обитель. Здесь с восторгом радости встретили доброго наставника ученики его. Великий князь любовно принял Стефана в Москве и долго слушал назидательную беседу его. Князь назначил для Махрической обители луга, озера и пахотные земли. Стефан посетил дом доброго окольничьего Тимофея Васильевича. Здесь молодой родственник окольничьего Козьма желал видеть его, чтобы открыть ему свою душу. Молодой Козьма рассказал, что давно желает удалиться в обитель, но уверен, что окольничий не даст ему дозволения на то, и потому не знает, что ему делать. Стефан подумал и облег его в ресофор, предоставив прочее на волю Божию, затем пошел к окольничьему. Тимофей Васильевич рад был посещению уважаемого игумена и, с честью приняв его, просил благословения дому своему. «Богомолец твой Кирилл молит о благословении дома твоего», — сказал Стефан. И когда окольничий спросил, кто это такой, игумен прибавил: «Козьма, сродник твой, ныне инок Кирилл, работающий Господу и твой богомолец. Окольничий вспыхнул и в гневе наговорил много грубости игумену. Преподобный спокойно отвечал: «Господь Иисус сказал: где вас не слушают и не принимают, отряхайте прах с ног ваших во свидетельство против них», и вышел из дома. Богобоязненная жена окольничьего, услышав слова, произнесенные игуменом, начала говорить мужу, что напрасно оскорбил он раба Божия. Окольничий пришел в себя и послал звать к себе игумена. При новой встрече и спросили они друг у друга прощения, и Тимофей Васильевич исполнил желание Стефана о Козьме. Возвратясь в Махрическую обитель, преподобный сделал распоряжение о чине полного общежития и преподал наставление братии строго следовать сему чину. Когда преподобный Сергий от людских тревог удалился из своей обители, чтобы в уединенном месте найти себе покой, преподобный Стефан со всей братьей своей вышел навстречу к нему. Поклонясь один другому в ноги, преподобные долго препирались не за первенство, а за меньшее значение. Стефан лежал на земле, прося благословения Сергиева. Сергий не вставал, прося того же у Стефана. Наконец Сергий в виде гостя вынужден был уступить. После молитвы и бесед любви Стефан дал Сергию ученика своего Симона, знающего окрестность, и Сергий на Киржаче основал себе обитель. В таком духе жил и начальствовал святой Стефан в Махрической обители. Сколько строгий к себе, столько снисходительный к другим. Он не гневался на проступки других и трудился для обители более прочих. Усердно наставлял братью путям спасения, но говорил наставление кротко и тихо. Одежда на нем была самая худая, в заплатах и грубая. Обитель его, по его молитве и трудам, пришла в цветущее состояние. Братья ревновало о благочестии, многие из мирян приходили для молитвы и выслушать совет блаженного игумена. Достигнув глубокой старости, преподобный поручил управление обителью опытному в иноческой жизни старцу Илии, а сам, приняв схиму, готовился к переходу в загробную жизнь. Наконец, причастившись святых тайн, мирно предал дух свой Господу 14 июля 1406 года. Молитвами преподобного Стефана Махрического: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».